подвижничество, самоотверженность, стоицизм советских людей сопровождались частыми пароксизмами насилия – экономического, социального, духовного. Вождь считал это нормой. На бесчисленных докладах о заседаниях особого совещания, на которых, как правило, никогда никого не оправдывали, он ставил свое неизменное и Сталин. Многие, точнее, почти все думали, что Сталин знает и видит все. Но он видел то, что хотел. Он никогда не желал, хотя бы мысленно, посмотреть в полное отчаяние глаза миллионов советских людей, прошедших через его лагеря. Он смог бы увидеть в них настоящую зловещую тень своей планетарной славы. Но Сталин жил прежней идеей. Он хотел могущества своей страны, которое возвеличит его славу еще больше. В год своего 70-летия вождь осуществил одну из акций, которая и сегодня популярна у пожилых людей. Он смог в условиях фактического развала сельского хозяйства, упадка легкой промышленности, пойти, как и в последующие годы, на заметное снижение цен на товары широкого потребления. Хотя Сталин накануне подписал постановление Совета министров СССР о новом снижении с 1 марта 1949 года государственных розничных цен на товары массового потребления, он не отказал себе в удовольствии после позднего, как всегда, завтрака развернуть правду за 1 марта. В глаза бросилась длинная колонка цифр. Взгляд задержался на некоторых строчках. Снизить с 1 марта 1949 года государственные розничные цены на товары массового потребления в среднем в следующих размерах. Хлеб и мука на 10%. Масло сливочное и топленое на 10%. Мясо, колбасные изделия и консервы на 10%, водка на 28%, парфюмерные изделия на 20%, шерстяные ткани на 10%, велосипеды на 20%, телевизоры на 25%, часы на 30%. Снизить, соответственно, цены в ресторанах, столовых, чайных и других предприятиях общественного питания. Отложив газету, Сталин задумался. Народ живет бедно. Вот органы МВД сообщают, что в ряде районов, особенно на Востоке, люди по-прежнему голодают, плохо с одеждой. Но по его глубокому убеждению, обеспеченность людей выше определенного минимума лишь развращает их. Да и нет возможности дать больше. Нужно укреплять оборону, развивать тяжелую промышленность. Страна должна быть сильной, а для этого и впредь придется затягивать пояс. Каждый следующий год население ждало очередного снижения. И оно следовало. Авторитет Сталина поднялся еще выше. Люди не хотели видеть, что в условиях острейшего дефицита товаров политика снижения цен играла весьма ограниченную роль в повышении материального благосостояния. При крайне низком уровне заработной платы она фактически замораживалась этим снижением. Подобной политике была не чужда и социальная демагогия. По некоторым сравнительным показателям, пожалуй, можно утверждать, что к началу 50-х годов уровень жизни, реальная заработная плата, едва превысили уровень 1913 года.